Всем здравия и доброго, счастливого, радостного дня. Меня зовут Елена Ромская. Я автор и ведущая программы «Зеркало», ведущая на Народном славянском радио. 9 мая. Вот уже сегодня 80-я весна после победы в Великой Отечественной войне. Что для меня День Победы? Такой вопрос. Конечно, это прежде всего любимый праздник детства. Наверное, нас так воспитали, наверное, потому что это был любимый праздник мамы, любимый праздник в семье. И вот, возвращаясь в свои школьные детские воспоминания, хочу отметить, что у нас была такая традиция у мамы. Она каждый год покупала алые гвоздики накануне 9 мая, для того, чтобы рано утром 9 мая встать и отправиться к Кремлевской стене, чтобы возложить цветы к могиле Сталина и Жукова. Для этого нужно было отстоять большую очередь, которая начиналась в Александровском саду, потому что попасть к Кремлевской стене надо было через мавзолей. И вот такая традиция. Мама всегда очень радостно оттуда возвращалась, что она смогла почтить таким образом память Сталина и Жукова в честь победы в Великой Отечественной войне Советского Союза и советского народа. И, конечно, в детстве мы очень любили ходить на встречи, которые собирались у Большого театра в парке Горького. И было очень интересно приобщиться, как-то почувствовать, вот, порадоваться вместе с ветеранами этому дню. И если кто смотрел фильм Марлена Хуцеева «Июльский дождь», то там в самом конце фильма есть такой документальный момент, заснятый им совершенно случайно, и даже, в общем-то, это не то, что там актеры какие-то снимались, вот, это совершенно случайно он заснял встречу ветеранов у Большого театра, можно сказать, скрытой камерой, и вот очень вообще трогательно смотреть на это, вот как они там радуются, обнимаются. Ну, в общем, это надо, конечно, видеть. Ну, вот нам посчастливилось это еще и вживую увидеть эти встречи. Сейчас их, конечно, уже практически нет, ветеранов осталось очень мало, им уже должно быть за 100 лет, сами понимаете. Но мои дети тоже успели побывать на таких встречах и тоже полюбили дарить цветы ветеранам, как-то послушать рассказы, то есть прикоснулись немножко к этому. А сейчас я думаю, что наша задача как-то рассказывать будущим поколениям, которые не знают об этом. И все-таки это день памяти, который должен остаться. Это та эпоха историческая, которая не просто 4 военных года каких-то тяжелых событий прошли, а это, в общем-то, целая эпоха, которую прожила страна, эпоха испытаний. И, конечно, надо помнить и о людях тыла, и о людях тех, кто воевал на фронте и геройски погиб, и прожил потом славную жизнь геройски. Ну, конечно, да, это праздник со слезами на глазах, и вот вспоминаются песни военные, патриотические. Почему-то мне с детства запомнилась песня в исполнении Марка Бернеса: «Враги сожгли родную хату, сгубили всю его семью. Куда теперь идти солдату? Кому нести печаль свою?» Вот такая песня, не знаю почему, вот очень трогала меня до слез и очень нравилась мне, когда мне было еще там 10-12 лет где-то. Что еще про День Победы можно сказать? Вот порой мне кажется, что в нас где-то вот в глубинах души до сих пор сидит эта боль вот за этого солдата. И очень хочется сегодня уже не множить эту боль, а как-то переначить ее вот в какой-то праздник жизни, уже благодарности тем, кто подарил нам эту жизнь. защитником Отечества. И вот сегодня, 2025 год, у нас юбилейный, и в стране объявлен годом защитника Отечества. Что значит защищать Отечество? Сражаясь за Отечество, мужчина защищает свою веру, традиции, свой образ жизни, свое понимание добра, чести, славы. В общем, свободное Отечество – это мысли и смысл жизни, которые не захвачены чужими идеями, чужими ценностями, чужим мировоззрением и, конечно же, чужой мечтой. И вот сегодня мы во всех смыслах, можно сказать, отстаиваем свое Отечество на всех фронтах, и особенно информационном фронте. И, может быть, вот об этом тоже стоит говорить в День Победы, ведь все взаимосвязано, и прошлое, и настоящее, и будущее. И каждый год этот праздник, День Победы, он укрепляет наш нравственный стержень. Это день памяти, что войны не должно быть на земле, и ничто не должно нас вышибать в жизни из седла, как сказал верно в своем стихотворении сына артиллериста, мой любимый поэт, писатель Константин Симонов, который, как никто лучше, отразил в своих произведениях тему войны. И он был свидетелем, как военный корреспондент, военных событий на многих фронтах, которые посещал. И участвовал даже в боевых действиях. В юбилейный год Победы у него тоже юбилей. 110 лет исполняется в этом году Константину Михайловичу Симонову. А на его стихах и военных романах воспитано не одно поколение. Все, наверное, либо читали, либо смотрели фильм, трилогию «Живые и мертвые». Это очень сильные произведения. И на таких произведениях, я думаю, что и сегодня можно воспитывать нашу молодежь. Ну и День Победы – это, конечно, день памяти, и исторический урок, и благодарность, и может, и этот день должен способствовать миру на земле. И вот многие там спрашивают, зачем сегодня говорить вообще о войне, зачем вспоминать. Я так думаю, что все-таки нужно вспоминать. И тут мне, конечно, хотелось бы привести строки, опять же таки, Константина Симонова, который в своих выступлениях в 70-х где-то годах, в документальных фильмах, он говорил о том, что вот иногда мне говорят: война, война, что ты все пишешь о войне? Но вот писатель, который не хочет, чтобы все человечество было втянуто в новую войну, должен напоминать людям, что такое война. И чем он лучше знает сам, что такое война, тем настойчивее должен он напоминать об этом другим. Если ты хочешь, чтобы Вторая мировая война называлась последней мировой войной, ты должен, думая о мире, помнить об уроках войны. И это прямой долг писателей и участников войны, в том числе и мой. А как же иначе? Действительно, как же иначе? И закончить мои размышления о Дне Победы мне хочется стихотворением Константина Симонова о родине и о победе. Не той, что из сказок, не той, что с пеленок, не той, что была по учебникам пройдена, а той, что пылала в глазах воспаленных, а той, что рыдала, запомнил я родину. И вижу ее накануне победы, не каменной, бронзовой, славой увенчанной, а очи проплакавшей, идя сквозь беды, все снесшей, все вынесшей русскою женщиной. Быть добру.